С его лица все еще не сошло выражение крайнего изумления. Первым он увидел Бранча, который стоял на страже возле комнаты Лака. Дворецкий дрожал всем телом и с такой радостью встретил Кэмпиона, что тому стало его жалко. «Ох, сэр, какое счастье, что вы приехали! Что мне делать? Если он будет кричать, то у нас тут ни одного слуги не останется к вечеру». «Да что случилось?» – спросил Кэмпион. «Наверняка ходил на Фарисейскую поляну, сэр», – проговорил он с явным суфолским выговором, который почти совсем не был заметен в обычное время. Войдя в темную комнату, Кэмпион услышал приглушенный стон, доносившийся с кровати. Ничего не говоря, он подошел к окну, отодвинул занавеску и впустил солнечный свет, после чего повернулся и в упор взглянул на несчастное существо, прятавшееся в кровати. «Какого черта?» – мистер Лак взял себя в руки, что, по всей видимости, далось ему нелегко. «Я забылся», – произнес он наконец. «Так оно и есть», – с горечью проговорил мистер Кэмпион. «И чем скорее ты перестанешь меня позорить, тем лучше». Мистер Лак сел в постели. «Ну и ночка, господи, спаси!» – еле слышно простонал он. «Я ради вас чуть не сошел с ума, а вы вот так на меня, да?» «Чепуха! Я оставляю тебя в респектабельном доме, а ты прыгаешь тут посреди ночи и воешь, как истеричная слониха!» Солнечный свет и строгий голос мистера Кэмпиона самым лучшим образом подействовали на дрожавшего Лага. «Ты прав, приятель, но я испугался, и ты бы испугался. Ну и зрелище!» «Ха, парочка сов!» — презрительно проговорил мистер Кэмпион. «Кричат в темноте, а ты убегаешь от них и устраиваешь тут переполох». «Парочка сов? Может быть. И кое-что еще, я вам скажу. Вот пойдите туда сами среди ночи, а утром вас отвезут в сумасшедший дом». «Я знаю, что убила леди Петвик. А она была не из слабеньких, уж вы мне поверьте, я-то знаю. От слабенькой и мокрого места не осталось бы». Лак был предельно серьезен в своем рассказе, и в его маленьких карих глазках все еще сидел неподдельный страх. Если честно, то мистеру Кэмпиону было не по себе. Он и Лак много повидали вместе, и он точно знал, что никакая реальная опасность не могла так подействовать на Лага, славившегося железными нервами. «И что же это было?» — на сей раз гораздо мягче спросил Кэмпион. «Дама в белом с головой под мышкой?» Лак с испугом огляделся. «Не надо так шутить!» — жалобно попросил он. «Сейчас вы смеетесь, а потом вам будет не до смеха. Я видел в лесу чудовище. То самое чудовище, о котором мне рассказывали в пабе. Того, что охраняет потайную комнату». «Заткнись! Ты ошибаешься. Я тебе уже говорил, чтобы ты забыл об этом». «Ага, умник». «Я видел существо не из нашего мира. Вот так». «Ради бога, перестань морщиться и послушай меня, не то я и вправду рехнусь!» Смелый, независимый Лак был так не похож на себя, что Кэмпион смутился. «Выкладывай, что это, зверь, овощ или камень?» Лак открыл было рот, чтобы ответить, но оказалось, он не может в точности вспомнить, что его напугало ночью. «Не знаю, будь я проклят!» – проговорил он в конце концов. «Я сидел себе на полянке и курил трубку, и только подумал, что там как будто слишком тихо, как услыхал песенку. Такую в церкви не поют. Такую зверь может спеть, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Ну, я встал, естественно, немного испугавшись. И тут, при свете луны, я его увидел». Он сделал драматическую паузу. «Ну и зрелище! Сколько буду жить, столько не забуду. Нечто длинное, тощее, с короткими ножками и с рогами на голове. Оно шло прямо на меня. Ну, я и не ждал. А запах! Гнилой запах, как от мертвеца несло. Ну, тут я уж совсем потерял голову и помчался обратно со скоростью 40 миль, не меньше. А кричал я. Наверное, теперь меня все за дурака считают. Жалобно произнес Лак. Ну, пусть они сами посмотрят. Кэмпион внимательно слушал Лага, и тому стало легче от этого. «Рога?» – переспросил Кэмпион. «Значит, это был зверь?» «Не совсем зверь», – твердо ответил Лаг. «Я так скажу. Он был похож на козла в 10 футов, который встал на задние ноги». «У него известный немножко рыбий запах. Ты уверен, что это не козел?» «Да не делайте вы меня из меня дурака! Я же вам сказал, что в нем было 9 футов, и я видел человеческие руки, черные руки на фоне неба». Кэмпион вскочил на ноги. «Лак, ты выиграл, прошу прощения. А теперь поднимайся и помни ни слова никому. Но если они узнают, что ты встретился с призраком, то он никакого отношения не имеет к потайной комнате. Ни слова о ней. Кстати, в Лондоне я видел твоего дружка, Эрни Уокера. Тоже мне дружок». Последние признаки истерии покинули Лага. Высокомерие у него хоть отбавляй. Вечно он самый лучший. А на самом-то деле, щуренок. Мать родную продаст за пару фиг. Кэмпион усмехнулся. Похоже, как только я попадаю в плохую компанию без тебя, так тебе надо повидать призрака, а? Вставай и сделай, пожалуйста, вид, что у тебя случилось разлитие желчи. Еще чего? Уж лучше сердечный приступ, если не возражаете. У меня тоже гордость есть. Кэмпион покинул его и постоял несколько секунд на лестничной площадке. Потом отправился в святилище сэра Персиваля и оставался там 20 минут. Когда он вышел, выражение его лица было почти суровым. Он уже было повернул к лестнице, когда с подоконника в дальнем конце коридора кто-то спрыгнул. И это оказалось Пенни. «Ну?» «Убедились насчет Лага?» Пенни несказанно удивилась, когда мистер Кэмпион просунул ее руку под свой локоть и сказал: «Что ж, будьте моим доктором Уотсоном, дорогая мисс. Задавайте мне самые наивные вопросы, а я буду отвечать вам с той мудростью, которая делает меня любимцем во всех клубах. Там всегда смеются, когда я начинаю говорить. Теперь они затыкают мне рот кляпом. Ну и что?» Это не мешает мне мысленно произносить мои речи. Мне нравятся простые прямолинейные люди, которые называют мылом мылом. «Перестаньте!» – попросила Пенни, когда они углубились в сад. «Что вы собираетесь делать?» Кэмпион остановился и внимательно посмотрел на нее. «Послушайте, вы не поссорились с Бет?» «Ну нет, конечно, с чего бы это? Вчера вечером я позвонила ей. Ведь ей тоже интересно знать, почему Валь остался в Лондоне. По-моему, они друг другу приглянулись». «Да уж, я заметил вчера». «О, я совсем не такой невнимательный, как вы думаете. Юное сердце бьется под моим новым пиджаком». «А спросил я об этом, потому что мы как раз сейчас собираемся нанести визит ее отцу, в высшей степени уважаемому человеку, несмотря на то, что он мой друг. Мне надо было сказать вам об этом раньше, но, увы». «А вы не можете посерьезнее? Ведь я знаю не намного меньше вашего». «Мы идем к профессору Кэрри. К сожалению, нас не везет колесница Вакха, но ничего не поделаешь. Вы уже большая девочка и можете пригодиться. Ситуация такова. Осталось 3 дня до дня рождения Валя. 3 дня, в которые необходимо обнаружить причину наших треволнений и схватить обидчика за руку. Пока я знаю только, что у него есть псевдоним. Маргаритка». «Но это невозможно!» — растерянно проговорила она. Мистер Кэмпион, не отвечая, продолжал путь. В конце концов, он прервал молчание. «Мне совершенно ясно, дорогой доктор Уотсон, и вам тоже должно быть ясно, что на Фарисейской поляне есть нечто необычное, даже очень необычное, если даже Лак поверил. У меня появилось подозрение, что стоит нам заполучить призрак, как мы доберемся и до Маргаритки». «Но если, как вы говорите, Маргаритка заинтересована в призраке, а тетя Ди уже умерла, то почему призрак появился снова?» «Вот это вопрос. Конечно, Лак мог и насочинять. «Вы и сами в это не верите», — возразила Пенни, бросив быстрый взгляд на Кэмпиона, который перехватил ее взгляд и сказал: «А вы верите в нечто сверхъестественное?» Девушка покраснела. «Если бы вы знали здешних людей, как их знаю я, если бы выросли здесь, слушали их сказки, вы бы не были так уверены. Правда, я тоже ничего не знаю наверняка. Только после смерти тети Ди нас тут стало куда больше цыган. Говорят, их целое полчища на пустоши». Бедняжка миссис Сара. «Пенни, никогда не отказывайте в помощи бенвельскому племени. Это такие люди». «Все-то вы знаете», — воскликнула Пенни. «А зачем мы идем к профессору?» «Затем, что наше чудовище с Фарисейской поляны — местный феномен. И держу пари, профессор все-все о нем знает. Кроме того, когда имеешь дело со сверхъестественным, нет ничего лучше научного объяснения ученого человека». Профессор работал в саду своего красивого дома тюдоровской эпохи, окруженного великолепными цветами. Он встал, завидев посетителей, и пошел им навстречу. «А вы хорошо сделали, что пришли. Пообедаете с нами? Миссис Кэрри где-то в доме, и Бет с ней». Пенни замялась, но Кэмпион взял дело в свои руки. «Профессор, у меня опять проблемы. Нам нужна ваша помощь». «Ну, конечно!» — с неподдельным энтузиазмом отозвался профессор. «Судья Лоббит — один из моих близких друзей. Обязан жизнью этому молодому человеку», — сказал он, обращаясь к Пенни. «Так что я могу для вас сделать?» «Вы слышали о призраке на Фарисейской поляне?» — спросила Пенни, не в силах дольше сдерживать любопытство. Профессор с удивлением посмотрел на нее, потом на мистера Кэмпиона. «Ну, не знаю, что вы будете обо мне думать, но мне кажется, у меня есть его фотография. Пойдемте в библиотеку».